В жилом модуле изощренные туалеты. Обычно дерьмо высушивается в вакууме, а затем накапливается в герметичных мешках, чтобы избавиться от него на поверхности. Хватит расточительства. На самом деле я даже выбрался наружу, чтобы собрать мешки с дерьмом, выброшенные экипажем до отлета. Полностью обезвоженное, это конкретное дерьмо уже не содержит живых бактерий, однако в нем сохранились сложные белки, и оно может стать ценным удобрением. А если добавить воды и активных бактерий, они быстро заселят его, заменив своих собратьев, погибших в туалете судного дня. Я нашел большой контейнер, налил в него немного воды, положил сухое дерьмо. И теперь добавляю туда мое собственное. Чем хуже пахнет, тем лучше обстоят дела. Бактерии за работой. Когда я добуду марсианскую почву, добавлю в нее дерьма и распределю ровным слоем. Затем посыплю сверху земной почвой. Можно подумать, что земная почва не имеет значения. Однако это не так. В ней обитают десятки видов бактерий, необходимых для роста растений. Они размножатся и распространятся, как бактериальная инфекция. На протяжении веков люди использовали отходы человеческой жизнедеятельности в качестве удобрения. У него даже есть приятное название — фекальное удобрение. Вообще-то это не самый лучший способ получить урожай, потому что он способствует распространению заболеваний. Человеческие экскременты содержат патогены, которые, как вы уже догадались, поражают людей. Однако в моем случае это не проблема. В фекалии попадут только те патогены, которые у меня уже есть. Через неделю марсианская почва будет готова для посадки семян. Но я подожду. Принесу снаружи еще безжизненной почвы и насыплю поверх живой. Живая заразит безжизненную, и количество почвы удвоится. Еще неделю спустя я снова удвою его, и так далее. Разумеется, время от времени я буду добавлять новую порцию экскрементов. Моя задница помогает мне выжить наравне с мозгами. Не то чтобы я придумал новую концепцию. Люди десятилетиями спорили, как сделать марсианскую почву плодородной. Я лишь впервые проверяю их догадки на практике. Порывшись в запасах пищи, я отыскал множество вещей, пригодных к посадке. Например, горох. Огромное количество бобов. А также несколько картофелин. Если после перенесенных испытаний хотя бы одна из них прорастет, это будет здорово. Учитывая почти бесконечный запас витаминов, для выживания мне требуются только калории любого вида. Общая площадь пола жилого модуля составляет около 92 квадратных метров. Я планирую использовать ее всю. Ходить по грязи? Да ради бога. Работа предстоит немаленькая, однако я собираюсь покрыть весь пол 10-сантиметровым слоем почвы. То есть мне придется принести в модуль 9,2 кубометра марсианской почвы. Я могу протащить через шлюз где-то 0,1 кубометра за раз, и сил на сбор почвы потребуется немало. Но в конечном итоге, если все пойдет по плану, у меня будет 92 квадратных метра плодородной почвы. О да, я ботаник. Берегитесь моего ботанического могущества. Запись в журнале. Сол 15. Работа и правда непосильная. Сегодня я провел снаружи 12 часов, чтобы принести в модуль почву. В итоге мне удалось закрыть только небольшой уголок, размером около 5 квадратных метров. При такой скорости на сбор уйдет несколько недель. Однако времени у меня хоть отбавляй. Первые несколько вылазок были непродуктивными. Я наполнял маленькие контейнеры и проносил их через шлюз. Затем я поумнел, поставил в шлюз один большой контейнер и высыпал в него маленькие, пока он не наполнился. Это заметно ускорило процесс, потому что на каждое срабатывание шлюза уходит 10 минут. У меня все болит. Имеющиеся в наличии лопаты предназначены для сбора проб, а не для серьезного рытья. Спина буквально вопит от боли. Я порылся в лекарствах и нашел Викодин. Принял его 10 минут назад. Скоро должен подействовать. В любом случае, приятно видеть прогресс. Пора дать бактериям поработать над этими минералами. После обеда. Сегодня никаких 3/4 порций. Я заслужил полноценное питание. Запись в журнале. Сол 16. Сложность, которую я не учел. Вода. Пребывание в течение нескольких миллионов лет на поверхности Марса уничтожает в почве всю воду. Согласно моей магистерской степени по ботанике, для роста растениям требуется влажная почва. Не говоря уже о бактериях, которым сначала придется там пожить. К счастью, вода у меня есть. Но меньше, чем хотелось бы. Чтобы стать пригодной для жизни, почва должна получить 40 литров воды на метр кубический. Мой план предполагает наличие 9,2 кубометра почвы. То есть мне потребуется 368 литров воды. В жилом модуле прекрасный регенератор воды. Лучшая из существующих на Земле технологий. Поэтому НАСА решила, зачем отправлять туда много воды. Отправим чуть-чуть на случай аварий. Чтобы чувствовать себя комфортно, человеку требуется 3 литра воды в день. Нам выделили по 50 литров на человека, то есть всего 300 литров на жилой модуль.